Ты, я надеюсь, без меня не пропадешь? Саша, позволь, нельзя же так. Это безумие, это глупость, ребячество. Саша чуть отодвинула чемодан, положила руки на колени. Лицо ее не выражало ничего, кроме глубокой усталости. «Ты сейчас сказал, Митя, что мы не дети. Это верно. И моя ошибка только в том, что я сразу не дала тебе свободы. Это так, кажется, называется. Свобода. Разве дело в том, что мы продолжаем жить под одной крышей? Ты, наверное, делаешь это для детей. А разве им хорошо сейчас? Ты сам видишь, что тебе объяснять. Так вот, теперь ты свободен. А потом я заберу девочек. Прикажешь подавать заявление в вечерку? Ну, об этом я еще не думала, но ты прав. Все надо додумывать до конца. Вот именно, в вечерку. Ты с ума сошла? Постарайся понять, я давно уже знаю. Я без тебя не могу, что бы ни было, я не могу без тебя. В ту ночь, когда мы с Аней бегали по улицам, я думала, умру. Ты слышишь, ты понимаешь? Я давно хочу с тобой поговорить. Но ты стала как каменная, ты стала глухая. Я не могу без тебя, ты слышишь? Еще так недавно эти слова исцелили бы ее. Тогда боль была острой, и от этих слов, наверное, утихла бы. Сейчас она была тупой, постоянной, и ничто не могло ее излечить, даже эти слова. Может, он прав? И это нелепость, ребячество, что она уезжает? Может быть. Ты понимаешь? Снова донеслось до нее. Я понимаю только одно. Без тебя мне легче. Вот это одно я только понимаю. И это, может, к лучшему, что меня уволили. Хочешь, не хочешь, надо уезжать. Но мне так невозможно. Я без тебя не могу. А я могу. Голос ее звучал устало, руки были опущены, и угасший взгляд устало повторял. А я могу. Без тебя, без любви, без всего. Мои дорогие, ну вот я и устроилась на новом месте. И сейчас расскажу вам, как все было. От Гомеля до Чернолесья мы с Федей ехали на автобусе. В Чернолесье нас встретил заведующий медпунктом фельдшер Стеклов и отвез в Ручьевку. Забегая вперед, скажу, что мне повезло. Он очень умный человек, очень настойчивый и свое дело знает хорошо. Мне есть чему у него поучиться. Тут говорят, что если Ручьевка чего добивается для своего медпункта, так только потому, что Сергей Антонович не дает начальству ни отдыха, ни срока, ни спуску никому не дает. Недавно сельсовет решил занять баню под молочный пункт. Он поднял шум, дошел до обкома, а баню отстоял. Сергей Антонович рос с Андреем Николаевичем в одном детском доме. Он все говорил, чтобы мы с Федей остановились у него. Но я попросила отвезти меня в правление колхоза. Председатель здесь очень хороший. Он здесь вырос, здесь окончил школу. Отсюда ушел на фронт, сюда вернулся, отвоевавшись. У него нет одной руки, потерял на фронте. И вот мы сидим с Федей на чемодане, а председатель Сергей Антонович раздумывают, у кого бы нас поселить. И тут вошла Варя Гонюк. Лицо открытое, лоб большой, как я люблю. Говорит быстро, приветливо. Так вот, зашла она в правление, посмотрела на нас с Федей. Выспросила, откуда, почему из дома уехала. Я не стала говорить про увольнение. Я просто сказала, так уж получилось. А Федя кто, сын? Я сказала, племянник. И вдруг она говорит, пойдем ко мне жить. Будешь платить 1500, за еду платить отдельно, если вы, конечно, согласны кушать с нами.